Радио Аль-Баян. Уроки на русском языке. Книга джихада. Чтение на русском языке книги Ибн Нухаса. Машриа Аль-Ашвак. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамду лиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма баад. Повеление совершать джихад против безбожников и его обязательность. А также строгое предупреждение тем, кто его не совершает. Аяты Корана о повелении сражаться. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Также Аллах сказал: «Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах слышащий, знающий». Также Аллах сказал: «И если бы Аллах не наказывал одних людей посредством других, земля была бы наполнена злом, однако Аллах полон щедрости к мирам». Также Аллах сказал: «То убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду». Также Аллах сказал: «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными». Имам Аль-Халиими пишет в книге «Суаб Аль-Иман»: Аллах объяснил, что если бы он не наказывал кафиров посредством мусульман, давая верующим право защищать ислам и уничтожать армии неверных, тогда бы куфр правил на земле, и истинная религия была бы стерта с лица земли. Это доказывает, что причина выживания ислама – это джихад, и все, что имеет подобный статус, заслуживает быть столпом имана. От Ибн Умара ради Аллаху анху передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что никто не заслуживает поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, не станут выполнять молитву и платить закят. Тогда, если они сделают это, их кровь и богатство будет защищено от меня, кроме как по праву ислама, и их расчет будет у великого Аллаха», передали Бухари и Муслим. Таким образом, этот хадис передается от Ибн Умара, от Абу Хурейры, Джабира ибн Абдуллаха, Анаса ибн Малика, Джарира ибн Абдуллаха, Ауса ибн Абу Ауса, ибн Аббаса, Сахля ибн Саада, Аль-Нумана ибн Башира, Тарика ибн Ашьяма, Абу Бакра, Муаза ибн Джабаля и Самура бин Джундуба. Этот хадис является мутаватир, то есть самым достоверным из хадисов. Среди некоторых интерпретаций, приводимых Ибн Хаджаром, самым убедительным является, что с людьми сражаются для установления превосходства закона Аллаха. Эта цель может быть достигнута посредством многих путей. Она может быть осуществлена через борьбу с ними, она также осуществима через их принятие шариата Аллаха и выплаты джизии. Она также осуществима посредством некоторого мирного соглашения между мусульманами и другими, при котором немусульмане никоим образом не будут противодействовать слову Аллаха. Аль-Мутхана Аль-Абди сказал: «Я слышал, как Абу Аль-Хасасия говорил: я пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, что я хочу принести ему присягу. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, принял клятву от меня засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха, совершать пятикратную молитву, поститься в месяц Рамадан, платить закят, совершить хадж и воевать на пути Аллаха. И я сказал: о посланник Аллаха, два условия из них я не могу выполнить. Первое – закят, у меня только 10 верблюдов, они составляют все мое богатство. И второе – джихад. Я слышал, что кто бежал с поля боя, навлек на себя гнев Аллаха. Я боюсь, что если мне придется сражаться, я могу испугаться смерти, и моя душа изменит мне». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, взял его за руку, потряс ее и произнес: «Ни милостыни, ни джихада, как ты тогда сможешь войти в рай?» Абу Аль-Хасасия тогда сказал: «Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, взял с меня клятву на каждом условии, поставленном им». Хадис передан и проверен Аль-Хакимом. Саляба ибн Нуфейль сообщил: «Я сидел у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и какой-то мужчина сказал: о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада, ибо войны закончились. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, повернулся лицом ко мне и сказал: солгали они, сейчас, сейчас пришло время сражений. И будет постоянно группа из моей уммы сражаться на пути Аллаха, и те, кто будет противостоять им, не навредят им. Аллах отвратит сердца некоторых мужчин, и пропитание тех будет за счет этих, и так до судного дня. И в конях есть благо до судного дня, и война не остановится, пока не выйдут Яджуж и Маджуж. Подобный хадис передается имаму Насаи, и он признан хорошим. Салема ибн Нуфейль сообщил: «Я сидел у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и какой-то мужчина сказал: «О посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада, ибо войны закончились». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, повернулся лицом ко мне и сказал: «Солгали они. Пришло время сражений. Пришло время сражений, и будет постоянно группа из моей уммы в сражении за истину, и отвернутся от них сердца некоторых людей, и пропитание их будет за счет этих, и так до судного дня, и пока не придет обещание Аллаха. И в конях есть благо до судного дня. Он Всевышний внушил мне, что я скоро покину этот мир, и вы последуете за мной группами, бьющими по шее друг друга, и центром мусульман будет Шам». Пришло время сражений, пришло время сражений. Повторение этих фраз подчеркивает важность этого заявления и означает, что сражение только увеличивается и что Аллах только что предписал это повеление. И поэтому, как это может кончиться так скоро? Или это означает, что настоящее сражение только началось, потому что до сих пор они сражались внутри их территории, на земле арабов. Однако сейчас пришло время перенести сражение на другие территории. Аллах отвратит сердца некоторых мужчин. Означает, что Аллах всегда обеспечит эту группу верующих врагами для сражения, даже если это будет значить изменить сердца некоторых людей от имана к куфру. И это для того, чтобы оказать этим верующим честь сражаться на его пути и удостоиться его довольства. И в конях есть благо. Означает награду и трофеи, или честь и гордость. И центром или домом мусульман будет Шам. Означает конец времен. Он будет центром ислама и территории джихада. Анас передал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Сражайтесь с неверующими вашим богатством, оружием и языками». Вашими языками означает причинять боль кафирам, давая им слышать то, что им неприятно. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «У меня есть к вам 5 повелений: слушаться, повиноваться, воевать, совершать хиджру и быть с джамаатом». Ибн Аббас, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет больше хиджры после открытия Мекки, но есть джихад и намерение, и если вас зовут к сражению, тогда сражайтесь». Аллах говорит в Коране: «Выступайте как налегке, так и натяжле, хорошо снаряженными, и сражайтесь, не жалея своего имущества и самих себя на пути Аллаха. Это лучше всего для вас, если бы вы только знали». Толкование значения «налегке» и «натяжле» в этом аяте. Абу Салих сказал: «Молодые и старые». Катада сказал: «Активные и пассивные, энергичные или нет». Передается, что Абу Аюб Аль-Ансари взял отпуск от джихада на год. Затем он прочитал этот аят и сказал: «У меня нет отговорки в этом аяте», и возобновил свой джихад. Абу Шейба передал достоверной цепочкой от Аль-Хакима: «Отдыхающие или занятые». Также сказано, что натяжле относится к тому, кто имеет имущество, которое он боится потерять, если уйдет на джихад, а налегке относится к человеку без имущества. Аль-Куртуби сказал: «Этот аят имеет общий смысл и подразумевает каждого человека, независимо, легко ли для него участие на джихаде или нет». Аль-Зухри пишет, что Ибн Аль-Мусайеб присоединился к армии, когда он уже потерял один глаз из-за своего преклонного возраста. Ему сказали, что он болен, на что он ответил: «Астагфируллах, Аллах говорит, налегке и натяжле. Если я не способен биться, по крайней мере я увеличу число воинов и буду охранять ваш багаж». Абу Яля и Аль-Хаким передают с достоверной цепочкой передатчиков. Анас ибн Малик сказал, что Абу Тольха читал суру Ат-Тауба и дошел до этого аята: «Выступайте как налегке, так и натяжле, хорошо снаряженными». И сказал: «Я вижу, что Аллах зовет меня, независимо, молод я или стар». Тогда он приказал своим сыновьям приготовить его к битве. Они сказали ему: «Ты уже сражался с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пока он не умер. Затем с Абу Бакром, пока он не умер. И затем с Умаром. Теперь позволь нам сражаться вместо тебя». Он ответил: «Приготовьте меня к битве». И они так и сделали. Он ушел на джихад в море и там умер. И они не могли найти какой-нибудь остров, чтобы похоронить его в течение 7 дней. И его тело ничуть не изменилось. Абдур-Разах передает, что Макхуль поворачивался лицом к кыбле и затем клялся 10 раз именем всемогущего и великого Аллаха, что выступление на джихад обязательно. он поворачивался к своим ученикам и говорил: «Если вы хотите, чтобы я поклялся больше 10 раз, я сделаю это». Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.